Смутьяны. Несколько дней спустя мы узнали, что на такой же так называемой беседе только что довелось побывать писателю Давиду Дару. Мы встретились с Давидом Яковлевичем в каком-то скверике, сравнили наши впечатления. Тот факт, что обоих вызвали через союз писателей, был очень странным и необычным. Он явно указывал на то, что КГБ действовал здесь не столько по своей инициативе, сколько выполняло чью-то просьбу-заказ. Давать заказы ленинградскому управлению КГБ могли только партийные органы, а то, что меня заставили ждать 2 часа, могло быть приемом психологического давления, но могло быть и знаком небрежного отношения ко всей затее. Я готов был даже принять такое объяснение. Не ждали, что я послушаюсь и приду. Не потому ли мой собеседник не имел времени просмотреть мое досье? Мы знали уже, что обмен внутренней информацией в КГБ был крайне затруднен правилами секретности и явился навстречу практически с пустыми руками. Номер телефона на полях письма Марамзину. Не густо. В конце концов, мы с Даром пришли к выводу, что нас обоих, 2 литературных смутьянов, хотели просто припугнуть, чтобы мы вели себя тихо на предстоящем отчетно-перевыборном собрании в Союзе писателей. Ибо на предыдущих выборах тайным и явным «контриком» в кавычках удалось провалить запланированного обкомом кандидата на пост первого секретаря Союза Олега Шестинского. И обкому партии очень не хотелось, чтобы подобная история повторилась. На Западе меня потом с недоверием расспрашивали, как такое было возможно. Неужели в зале собрания нашлось достаточно смельчаков, чтобы поднять руку против ставленника властей? Нет, объяснял я, такого не случалось. Но каким-то чудом в уставе Союза писателей сохранился так называемый буржуазный пережиток, тайное голосование на одном из этапов выборов. Собрание не выбирало первого секретаря, оно выбирало правление числом 50 членов. И правление уже потом, открытым голосованием, выбирало из своей среды главу организации. Но для этого кандидат на высокий пост должен был сначала быть избранным в правление, а эти выборы проходили путем подачи закрытых бюллетеней. Задача оппозиционеров была провалить обкомовского ставленника на этапе тайного голосования, не дать ему пройти в правление. Решающую роль в том памятном собрании сыграл переводчик, балетовед и социолог Поэль Карп. Он вышел на трибуну и с невинным видом дал математическую справку. В списке кандидатов сейчас 60 человек. Правление должно насчитывать 50 членов. Если каждый из нас вычеркнет только 10 человек, то по законам математической теории вероятности все 60 наберут необходимое число голосов. Так что, дорогие друзья, вычеркивайте, не стесняйтесь. После этого разъяснения обкомовский кандидат не прошел в правление, и партийному начальству пришлось, скрипя сердце, выбирать ставленника из прошедших. Кажется, на этот пост тогда избрали Георгия Холопова. Давид Яковлевич был смутьян со стажем. В 1967 году он написал открытое письмо к 4-му Всесоюзному съезду писателей. В 1969-м письмо протеста против исключения Солженицына из Союза писателей. Я же, насколько мне помнится, вылез на трибуну в Союзе писателей только один раз, чтобы отвести кандидатуру детского писателя Вильяма Козлова. Про него мне стало известно, что он, мстя редакторам радио за отвергнутую повесть, написал донос в горком, смешивая с грязью всех литераторов, сотрудничавших с радиовещанием для детей. Виктора Голявкина, Сергея Вольфа, Якова Длуголенского, Радия Погодина. Зал проголосовал за «отвести», после чего приятель Козлова, поэт Аквилев, прокричал с рыданием «Так продают Россию!» и убежал обратно в буфет. Вскоре Козлова вознаградили за перенесенное унижение местом редактора в журнале «Аврора». По слухам, он начал с того, что выбросил из шкафа все рукописи Довлатова, спрятанные там Еленой Клепиковой до лучших времен. Новое отчетно-перевыборное собрание прошло гладко. И не потому, что запуганные смутьяны притихли. Какая-то общая апатия повисла над литературным миром. Открывшаяся щель миграции тоже делала свое дело. Выпускала пар недовольства. В 1975 году на Запад уехали, кроме упомянутых выше, Николай Боков, Александр Глейзер, Вадим Делоне, Зиновий Зинник, Константин Кузьминский, Рафаил Нудельман, Саша Соколов, Александр Суслов, Алексей Цветков, Геннадий Шмаков. Дар тоже планировал отъезд в Израиль. Уедет в 1977 году. Для меня же потянулись дни, недели и месяцы элементарной борьбы за выживание. Клеймо вызывавшегося в КГБ незримо легло на меня, как желтая звезда, как метка неприкасаемого на лбу. Двери ленинградских редакций не то чтобы закрылись для меня, но явно открывались в пустоту. Ах, знаете, портфель нашего журнала уже переполнен на этот год. К сожалению, по финансовым соображениям, нам пока запрещено подписывать новые договоры. Рассказ ваш мне понравился, но наш главный редактор, вы должны как умный человек понять ситуацию. А можно я на годик-другой перестану быть умным? Хотелось крикнуть мне. Единственный слабый ветерок надежды тянул из Москвы. Но я долго не позволял себе относиться к нему всерьез. Ефимов в политиздате. Разве такое возможно?